Однако в следующий момент взлетевшая была душа снова оборвалась в пропасть, будто при первых прыжках с аэростата. Мужичков-то зеленых видел? В скафандрах бегали. Это труба. Как живые же перед глазами стоят. Маленькие, с метр. Передвигаются странно, как инвалиды с раскачкой. Ну, не приснилось же. Видел. А если пришельцев начал видеть кранты? Все, затягивай кельванты, приехали. Был приступ. Неожиданно темный большой квадрат на стене вспыхнул голубым и засветился. Да телевизор же! Вот пошли титры. Это же фильм. Белое солнце пустынь. Ничего себе сервис. Должно быть, чтобы больные нервы успокаивали. Федор Сухов шел с чайником по пескам, с бархана на бархан. Сейчас Абдулу найдет, закопанного по горло, водой напоит. Все, помню. Тим, Тимошка, вдруг послышался за спиной слабый голос, заставивший вздрогнуть. Спина заледенела, вот с того света, говорят. Не оборачиваться, не реагировать, пусть вот черти лохматые выползут. Тимофей, где мы вчера так надрались? Что-то забыл. Кто раскошелился-то? Фу ты, блин, да ж лоба начнулся. Тимоха резко обернулся. Старшой боялся стряхнуть головой, лишь глазами хлопал, как кукла. — Дай водички, Тим. — Да где я тебе возьму? — проворчал Тимофей. — Водички ему. — Сходи на колодец. Холодненький, разбежался. Башку свою подыми. Посмотри, где мы. — А где мы? — В отрезвители, что ли? — Ага! — зловредно протянул он. — В отрезвители. Хмелеуборочный подбрала. Тебя за что? Балда! В самолете мы летим! Лобан помолчал, помыслил, предположил. Не помню. Меня что, пьяного погрузили? И дитяти согласился. Придется фуфырь поставить. Поставишь. Ты вставай. Погляди давай кругом. Самолет не наш. Санборд пригнали, импортный, с телевизором он. А я-то думаю, что там горит на стене. Куда это нас? В дурдом! Куда? Слегка взвинченный тон в общении среди десантуры считался хорошим тоном. Ребятишки все крутоватые. Тимоха чувствовал себя уж хозяином положения, этаким старожилом, в брюхе урчащего, как холодильник аппарата. Успел кое-что обдумать, понять. — Слышь, Тим... Лобан с трудом сел. — В самом деле, куда мы летим-то? — Сказал же в психбольнице. Куда еще нас? — Кончай балдеть. — Почему? — Потому что ты дурак. Напился до чертиков. Старшой только простонал, попробовал собраться с мыслями, не вышло, матюгнулся обреченно. — Тебя что, сопровождать послали? — Ну, до Москвы. Теперь из летной книжки талоны выстригут, — отчаянно проговорил Лобан. — А мне до пенсии 3 года. — Жрать меньше надо было, — подзадурил Тимоха. — Слышь, Тимоха, — воющим каким-то волчьим голосом протянул старшой, — я ведь и правда чертиков видел, будто повесился я на сосну, а подо мной бегают зеленые. Тимофей незаметно и облегченно перевел дух. — Значит, не один видел. Вдвоем уж легче, можно биться спиной к спине. — Рожки-то были? — Хвосты? — Не-а. — На них одежа, как у нас, защита, и будто вместо касок гермошлемы, рожи, мерзкие, зеленые. — Во-во! Белая горячка, — определил Тимоха. — А за чей же счет самолет-то наняли? — вдруг спохватился Лобан. — Мне ж за такое лечение за всю жизнь не рассчитаться. В Москву ничего, так мог бы и в Петрозаводске спокойно подшиться или закодироваться. За каким фигом в Москву-то, Тим? — Давай поднимать остальных, — распорядился тот. — Хватит дрыхнуть!